из письма государыни Александры Федоровны, Тобольск. Чувствую себя матерью этой страны и страдаю как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца, и Россию тоже, несмотря на черную неблагодарность государю, но ведь это не вся страна, болезнь, после которой она окрепнет. Господь, смилуйся и спаси Россию. Молюсь непрестанно. Найденные после убийства, переписанные царской семьей в Тобольске, стихотворение. Молитва. Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней сносить народные гонения и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверии могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Митрополит Анастасий Грибановский. Поистине, мы все остаемся безответными перед царем-мучеником, и если он по своему христианскому великодушию, мы верим, всегда готов отпустить нашу вину, то ее не может простить нам без нашего искреннего раскаяния праведный судья Господь. Ибо Бог наш есть Бог-ревнитель, Он любит правду и всегда поборает за нее». Его праведный гнев не перестает поэтому изливаться на русскую землю, где так явно и дерзко попрана его древняя заповедь «Не прикасайтесь помазанным моим». Эти потоки русской народной крови, которые не перестают повсюду литься по лицу нашей земли, не есть ли искупление, которого потребовал от нас Бог за невинную кровь царя-мученика, не перестающую вопиять на небо. Опьяненные, как звери, кровью своих жертв, цареубийцы продолжали творить свое преступное дело с сатанинским сладострастием, превратив мрачные подземелья Ипатьевского дома в преддверие самого ада. Еще более должно нас поражать и удручать бесчувствие самого русского народа, с каким он отнесся к страдальческой кончине своего государя, когда его невинная кровь, соединившись с кровью его супруги и юных детей, пролилась в мрачном подвале Ипатьевского дома, это потрясающее событие, от которого, казалось, могли содрогнуться самые камни, не вызвало ни ужаса, ни острой скорби в толще русского народа, почти не заметившего ее в шуме общих потрясений революции. Царь-мученик остался неосетованным и неоплаканным своими подданными. Мученически убиенному, благочестивейшему государю-императору Николаю Александровичу и прочим благоверным царям и великим князем и всем от рода царей и великих князей российских, представшихся.